Мышка. В тот вечер фальшивая мама не покормила мышку ужином, хотя девочка слышала, как она что-то готовит на кухне, и чуяла, как запах еды поднимается на второй этаж через вентиляцию и просачивается в щель под дверь ее комнаты. Мышка не знала, что это, но от одного только запаха у нее заурчало в животе. Ей хотелось есть, но она не могла, потому что фальшивая мама не стала с ней делиться. Девочка осталась голодной. Она понимала, что лучше не спрашивать об ужине, потому что фальшивая мама прямо приказала не показываться на глаза без разрешения. И пока не разрешила. Солнце село, небо потемнело. Мышка пыталась не обращать внимания на урчание в животе. Она слышала, как фальшивая мама шумно возится внизу. Это продолжалось довольно долго, даже после ужина. Женщина мыла посуду, смотрела телевизор. А потом стало тихо. Хлопнула дверь. Мышка решила, что фальшивая мама легла спать. Девочка приоткрыла на дюйм дверь своей комнаты, затаив дыхание и стараясь действовать бесшумно. Надо убедиться, что фальшивая мама не выйдет в любой момент и что это не ловушка. Мышка знала, что ей пора спать. Она пыталась заснуть, хотела заснуть. Но голод не давал покоя. И что еще хуже, хотелось в туалет. Очень-очень хотелось. Ванная комната находилась внизу. Мышка долго терпела, но вряд ли смогла бы терпеть и дальше. Уж до утра точно не продержалась бы. Но и делать дела прямо в комнате тоже не хотелось, потому что ей уже 6, слишком взрослая для такого. Однако мышке запретили покидать комнату без разрешения, поэтому девочка прижала ноги друг к другу, стараясь удержать мочу внутри, и вдобавок сжала рукой между ногами, думая, что это поможет. Но вскоре в животе стало слишком больно, мышка была голодна и хотела в туалет. Девочка уговорила себя спуститься вниз, что оказалось нелегко. Она была не из тех, кто любит нарушать запреты. Она старалась всегда быть послушной и никогда не попадать в неприятности. Но затем мышка вспомнила, что фальшивая мама не приказывала ей сидеть в спальне. Девочка сама так решила. Ей только сказали «убирайся с глаз моих». Значит, если фальшивая мама спит, то не увидит спустившуюся вниз мышку, если, конечно, не умеет видеть закрытыми глазами. Так что никакие запреты нарушены не будут. Она распахнула дверь своей комнаты. Раздался скрип. Мышка замерла в страхе. Не проснется ли от этого шума фальшивая мама? Сосчитала про себя до 50. В доме по-прежнему стояла тишина. Никаких признаков пробуждения. Тогда девочка выскользнула из комнаты. Крадучись спустилась по ступенькам, пересекла гостиную. На цыпочках пробралась в сторону кухни. Сразу за кухней начинался коридор, который сворачивал в сторону спальни, где находилась фальшивая мама. Мышка заглянула за угол и с облегчением убедилась, что дверь плотно закрыта. Никакой щелочки. Желание сходить в туалет пересилило голод, и девочка первым делом направилась в ванную. От ванной до спальни было всего несколько футов, и мышка ужасно трусила. Она осторожно приблизилась к двери ванной, стараясь не отрывать ног от пола. В доме было темно. Не кромешная темнота, но приходилось ощупывать стены кончиками пальцев, чтобы ни на что не наткнуться. Мышка не боялась темноты. Она была из тех детей, которые почти ничего не боятся, потому что дома всегда чувствовала себя в безопасности. Во всяком случае, до появления фальшивой мамы. Теперь все было по-другому. Тем не менее, ее тревожила совсем не темнота. Она вошла в ванную комнату и осторожно закрыла дверь. Свет включать не стала, так что внутри стоял кромешный мрак. Ни окна, через которое проник бы лунный лучик, ни ночника в комнате не было. Мышка на ощупь добралась до унитаза. К счастью, крышка была уже поднята, и ей не пришлось шуметь. Девочка приспустила штанишки до колен и села так медленно, что у нее стало жечь в ногах. Она пыталась сдерживаться, делать все не быстро и бесшумно. Но она слишком долго терпела, так что едва открылись шлюзы, хлынул поток, бурный и громкий. Мышка была уверена, что ее услышали все соседи. А самое главное, услышала фальшивая мама, которая была совсем рядом, через коридор в спальне отца. Сердце бешено заколотилось, ладони вспотели, Колени дрожали так, что когда девочка закончила и натянула штаны на худые бедра, ей оказалось трудно стоять. Ноги тряслись, угрожая подломиться, словно ножки стола, когда мышка лазила по нему, спасаясь от извергающейся в комнату горячей лавы. Облегчившись и надев штаны, мышка еще долго стояла в ванной без света, даже не вымыв руки. Она хотела убедиться, что не разбудила фальшивую маму, иначе та вышла бы в коридор и увидела мышку. Девочка сосчитала про себя до 300 и еще раз до 300. И только потом вышла из ванной, даже не смыла за собой, боясь шума. Так и оставила плавать в унитазе мочу и туалетную бумагу. Выскользнула в коридор, с радостью отметив, что дверь спальни фальшивой мамы по-прежнему плотно закрыта. На кухне она взяла несколько печенюшек солерно из шкафчика и стакан молока из холодильника. Поев и попив, сполоснула стакан и поставила сушиться на полку. Собрала крошки печенья в ладонь и выбросила в мусорное ведро, потому что фальшивая мама говорила: «Убирай за собой, мелкий грызун». Мышка старалась делать то, что ей велели. У нее все получилось почти бесшумно. Затем она стала карабкаться вверх по лестнице, но на полпути у нее защекотало в носу. Бедняжка изо всех сил старалась вести себя тихо, но чихание — это рефлекс, от него никуда не деться, как не деться от дыхания, радуг и полнолуний. Когда процесс пошел, остановить его уже нельзя, хоть мышка и старалась, отчаянно старалась. Она прижала ладони к носу, ущипнула себя за переносицу, дотянулась языком до неба, задержала дыхание и взмолилась Богу, чтобы это прекратилось. В общем, сделала все, чтобы не чихнуть. И все равно чихнула.